Житие преподобных Спиридона и Никодима. Всякая душа, озаренная свыше благодатью, бывает проста. В ней нет ни лукавства, ни лести. Она – сосуд и жилище самого Бога. Поэтому и апостол говорит: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». К числу таких избранных принадлежал и преподобный отец наш Спиридон. Этот блаженный происходил из некоторого селения, он не был научен книжной премудрости, не был силен в слове, но был велик своим разумом духовным и богоугодными делами. Имея в своем сердце страх Господень, начало всякой премудрости, он пришел в Печерский монастырь и стал вести здесь суровую иноческую жизнь. Не зная грамоты, он начал учиться книжному искусству, хотя уже не был юн летами. Все боговдохновенные псалмы Давидовы он твердо изучил и знал на память. Святой подвижник с неослабевающей ревностью подвязался и заботился о спасении души своей. У него был благочестивый обычай. Всякий день он воспевал псалтырь Давидову и не переставал до тех пор, пока не кончал ее всю в тот же самый день. Бывший тогда игуменом Пимен Постник, видя, что святой Спиридон отличается смирением и трудолюбием, постоянно пребывает в посте и молитве и во всем непорочен, возложил на него богоприятное послушание – печь хлеб, приносимый к божественной литургии для тайны тела Христова, то есть просфоры. Блаженный Спиридон, поселившись в пекарне, не оставил и прежних своих духовных подвигов, стал исполнять возложенное на него послушание со всяким благоговением и страхом Божиим. Зная, что труд рук его предназначался для чистой и непорочной жертвы, приносимой иереем, он исполнял его, воссылая своими устами хваление Богу. Рубил ли дрова, месил ли тесто, он всегда устами своими воспевал псалмы Давидовы, чтобы ежедневно по своему обыкновению окончить всю псалтырь. Однажды, исполняя свою обычную работу, этот блаженный подвижник затопил печь для печения просфор. Вдруг огонь вырвался из устья печи и охватил крышу того здания, где был святой. Блаженный Спиридон, взяв свою мантию, закрыл ею устье печи и, перетянув рукава своей волосиницы, поспешил с ней к колодцу. Наполнив ее водой, он быстро вернулся, созвал братью и просил, чтобы иноки помогли ему погасить пожар. Собравшись, братья увидела дивное явление. Мантия, которой блаженный закрыл устье печи, была не тронута огнем, и вода из волосиницы не вытекала. Иноки быстро погасили принесенной водой горящее здание и радостно прославляли Бога. У этого блаженного Спиридона был один соучастник в трудах, некий брат по имени Никодим. Он во всем был единомыслен со святым Спиридоном. Подобно этому блаженному, святой Никодим также ревностно молился и делил с ним труды телесные. Эти подвижники свято и благоугодно трудились в течение 30 лет. Чисто и непорочно исполняя свое послушание, печение просфор. Поэтому, представившись в добром исповедании, они насыщаются славой Божией, которую зрят не в виде приносимого хлеба, но лицом к лицу. Их святыми молитвами да насытимся достойно и мы хлеба жизненного, благодати и славы Иисуса Христа. Ему же с Богом Отцом и со Святым Духом подобает честь, слава и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.